тускло освещенном заслом трюме, где с кляпом во рту и связанный по рукам и ногам сидел капитан за упокой, Уилкинс разглагольствовал так, словно старик мог ответить, и пожелал бы ответить, если б мог, на глазах у меня и черного Нгуги. Мы молчали, не ведая, чем кончится этот жуткий фарс. Заливался хохотом, который был полурыданием, полурыком. Капитан застыл, будто неживой, внутренне борясь, как я воображал, с соблазнами остатков своей гипнотической силы. Но ни один мускул его крепко связанного тела не дрогнул. Уилкинс вытащил револьвер и взмахнул им перед лицом капитана. Нгуги, невооруженный, сделал один шаг вперед. «Какая разница?» — ярился Уилкинс. «Если даже я вышибу ваши драгоценные мозги!» «Уилкинс», — сказал я. Он продолжал. «Раз мироздание всего лишь слепая игра случая, прошу заметить, милорд, тогда самое большее, чего я смог бы достигнуть, это порыв, бессмысленный каприз, благой или мерзкий». Уилкинс расхохотался до слез. «Вот так-то, милорд! Моряки с рождающейся душой, соединяйтесь! Следуй за мной, ребята! Восстанем, вырвемся из стен цивилизации, из холодных мраморных чертогов голого разума, привычки и хилого догматизма!» Он ниже склонился к лицу капитана, по-прежнему размахивая револьвером. «Мы отрезаны от мира. В этом весь секрет, капитан. Вы сами это говорили. Мы заперты каждый в своем черепе. Весьма глубокая мысль, сэр. Весьма!» Он вдруг взметнулся, словно его полоснули хлыстом. «Но вы бы желали поправить дело, вы и это ваше общество. Вы глупец, капитан. Мы все тут дураки, и этот ваш блестящий план на будущее. Поговорим теперь о нем, хотите?» Опять раздался безумный хохот, и Нгуги отшатнулся назад, боясь, как бы револьвер не выстрелил. Уилкинс выл. «Обман, ваша светлость! Смехотворный обман! Надувательство! Сработали два старых беса по имени Тобиас Кук и Джейм Хорнер. Да-да! И еще матрос, который плавал один раз на касатке, его звали Уильям Бернс. А четвертый человек, четвертый бес — это притворщик, предатель, маньяк, известный миру, как с вами Хавананда. Да-да, сэр, он самый. Это он тайно переправил картину на берег, чтобы с нее сделали копию, отличнейшую подделку, какую когда-либо фабриковали к западу от Парижа. Да и что тут удивительного, ведь подделывал тот же, кто писал оригинал. Он театрально закинул голову и захохотал. Нгуги шагнул к нему. Уилкинс ткнул в его сторону револьвером, и Нгуги застыл на месте. А Уилкинс уже снова смотрел на капитана. Тот сидел по-прежнему недвижен, как смерть. Уилкинс шипел. «А для чего, спросите вы, для чего такой безобразный, бесчеловечный обман?» «Я сам тысячу раз задавал этот вопрос, ваше величество. Задавал его всякий раз, как нога моя наступала на спину паука, и всякий раз, как сходило солнце, прекрасный и огненный шар. Да-да, и давал тысячу противоречивых ответов, один другого нелепее. Вы, сэр, со своим обществом и с разговорами о Боге были нелепы, нелепы и подлы, молились, видите ли, во мраке океанской ночи, и читали Библию, и распевали псалмы, и нам, жалким людишкам, которых вы милостиво приглашали к себе в каюту пропустить стаканчик, великодушно объясняли про безграмотную, беспорядочную чернь и аристократию, не закрытую для гениев. Только мы, грешные, понятно, не из их числа. Нелепы со своей болтовней о духах и со своей красавицей-дочкой и ее видениями. И тут не мудрено и в гроб лечь от вашей худосочной теософии. Вы изображали превосходство над нами, и нам ничего не оставалось, как скинуть вас. Это относится не только ко мне, но даже к самим владельцам судна, милорд. Он хохотнул бледнее. Я говорю себе, вот почему мы это сделали. Да только нет, сэр, причина не в этом. Я бы куда как рад был вам поверить, вот в чем причина, да-да, и опять вру. Просто каприз, сэр, монументальный каприз, художественный порыв, прихоть Творца. 8 миллионов лет назад, как повествуют нам сутулые книгачеи, рыбам вздумалось выйти из моря. Робко-робко капитан, озираясь через чешуйчатое плечо, они полезли вперед и выше, наши осклизлые, трепещущие жабрами праотцы, цари каприза. Обучились диковинному искусству дышать воздухом, вычленяя из 4 элементов один и тем бросая вызов Богу. Тор, так он тогда звался, и он пожелал, чтобы его плавники преобразились в ноги мамонта и стал зваться Один, и вместо жесткой рыбьей головы завел себе набитый мозгами череп. И все из прихоти, капитан, из бессмысленной прихоти, ибо во Вселенной нет ничего твердого. Да нет, опять лгу. Я думал, вы перехитрите нас, докажете, что вы вождь. Вот в чем дело. Плевать я хотел на нас, но вы оказались всего лишь человеком, а этого недостаточно. Мы себя отрезали, сэр, и в этом весь секрет. Он вдруг закричал, взревел, как бык. «Слушайте же меня, мой славный корабль и его экипаж!» — говорит Уилкинс. «Мы отгородили себя от мира своими мыслями о нем, ложью, философствованием и нахальными измышлениями. Теперь, как благочестивый христианин, я намерен сделать пробоину, и пусть мир втекает к нам снова». Торопясь, словно из опасения, что не хватит духу, что следующая минута принесет иные цели, одновременно вытаскивая второй револьвер, это все была шутка, его последний и самый эффектный фокус, а мы-то с Нгуги рты разинули, но на этот раз, наконец, с вами Хавананда опустился до нашего уровня. Уилкинс прицелился, выстрелил, и череп капитана раскололся.